Полог напомнил жилище Тнората, такое же добротное и аккуратное. Домашние боги и священные предметы не выглядывали из всех углов, а скромно присутствовали на своих местах. «Будем пить чай и разговаривать», — сказал Тегренкел и протянул Джону его чашку. Женщина уселась поодаль и принялась за шитье. Джон отхлебнул и посмотрел в лицо Тегренкел. Тот в ответ дружелюбно улыбнулся. «Хочешь, наверное, спросить, почему я стал большевиком?» Джон кивнул. Тегренкел оставил чашку, и взгляд его ушел куда-то за спину Джона. Наверное, он родился и жил первые годы так же, как все его сверстники в маленьком Кеннискуне, который отнюдь не казался ему маленьким селением. Наоборот, в детстве Тегренкел считал, что высокий длинный холм, на котором стояли яранги кеннискунских жителей, низкая коса с большим домом из гофрированного железа и необычной ярангой, где жил торговец, цепочка озер, куда прилетали ранней весной утки. Это и есть самый центр мира, самое главное место на Земле, где только и стоит жить настоящему человеку. Он бывал в Ойлене, в соседнем эскимосском селении на Укане, но каждый раз, возвращаясь в Кеннискун, он с нежностью думал, как хорошо, что он живет именно в этом месте, где солнце встает, как добрый великан, из-за горы лукаво выглядывая сначала только половина лица. И его родители были для него лучшими людьми на земле. И Тегренкел старался во всем походить на отца, который был хорошим охотником, добытчиком жизни. Мальчик старался ходить как отец, просил мать, чтобы его одежда походила на отцову, и прислушивался, и перенимал его манеру разговаривать. Впереди была трудная, но настоящая жизнь, и Тегренкел готовился к ней вместе со своими сверстниками. Взбегал на холм, держа в руках железный лом, волочил по прибрежной гальке моржовую голову, боролся, стрелял из лука птиц, мог долго обходиться без воды и пищи, был терпеливым к холоду. Тегренкел спешил стать настоящим охотником, потому что видел, как на его глазах слабеет отец, пораженный болезнью. Возвращаясь с охоты, он долго отплевывался, и снег вокруг него покрывался искорками крови. Не лучше было и положение матери. Родители молча переносили свою болезнь и старались приготовить сына к встрече с жизнью, если ему доведется остаться одному. Еще мальчишкой Тегренкел исполнял взрослые дела. На его счету было несколько убитых нерп, и даже один лахтак. Он тренировал руки, чтобы накопить силы, достаточные, чтобы метнуть китовый гарпун. Ходил торговать к попе, который ласково встречал смышленого, не по годам взрослого мальчика, и всегда старался дать ему сверхположенного какое-нибудь лакомство. А Тегренкелу нравилось бывать в торговом доме, заходить в необычную ярангу торговца и наблюдать, как тот ест, пьет, разговаривает сам с собой на бумаге или заводит ящик с певучими голосами, смотрит на стеной круг, где рассечены ненастья и хорошие дни, узнает время по тикающему прибору, у которого маленькое железное сердце неутомимо и настойчиво выстукивало. Тик-тинь, тик-тинь, тик-тинь. Отец с матерью умерли почти в одно и то же время –